Но даю вам мой совет. Не затягивайте. Русские любят думать десятилетиями. Он улыбнулся. Как правило, о вопросах, не стоящих выеденного яйца. Давно уже решенных всем остальным миром. Такой подход к жизни очень ее укорачивает. И он со значением посмотрел мне в глаза. Договорились, сказал я. Приятно было познакомиться, Ланслет. Счастливо, Антон. Бай-бай. Бай-бай, ответил я машинально. Неужели они действительно так у себя говорят? Мельком засомневался я, выползая из угретого салона на промозглый ветер. Или это он русское представление об американцах уважил? Уважительный какой! Я побежал к своей ладушке. Мне срочно нужен был Бероев. Slide.